Этические принципы качества жизни. В современном обществе, где метатексты давно ушли в прошлое, где эвристика страха сменила надежду, где стремятся не к совершенству, а к тому, чтобы избежать краха, сохранившийся минимум этики не в состоянии выработать ни одного жесткого постулата относительно максимально возможного улучшения жизни. В лучшем случае этика способна защитить плюрализм, чтобы гарантировать дискуссии и установить определенные принципы самого общего характера, но с использованием в значительной мере понятия справедливости, хотя и разбавленного скептицизмом и индивидуализмом. По сравнению с законами, принципы имеют преимущество, поскольку не являются незыблемыми и постоянно меняются в зависимости от обстоятельств и новых данных, позволяющих их интерпретировать. Одни из наиболее значимых этических принципов, касающихся качества жизни, были разработаны Муром, Найтом, Перри и Поппером. Рассмотрим их вкратце. Принцип Мура. Джордж Эдуард Мур, британский философ. Или принцип «множество благ» указывает, что человек стремится не к какому-то единственному благу, а ко многим. Следовательно, счастье многообразно, а не заключено в чем-то одном. Принцип Найта. Фрэнк Найт, американский философ. Или принцип комплексности действий. Утверждает, что в каждом действии присутствуют компоненты разного значения, находящиеся в сложных взаимоотношениях. В каждом действии содержится, производятся добро и зло, и значение отдельных компонентов полностью сохраняется в значении целого. Таким образом, философ из Чикаго предупреждает, что любое решение в сфере морали приводит к конфликту, поскольку заставляет принести в жертву нечто доброе, которое невозможно достичь, но которое от этого не перестает быть добрым, и нечто злое, которое приходится перестрадать, и которое даже в результате этического поступка не становится добрым. Согласно принципу Перри, Чарнер Перри, американский философ, или принципу двойного эффекта, любое действие производит некое добро и некое зло, и мы должны стараться максимизировать добро и минимизировать зло, заведомо зная, что полностью последнее искоренить нельзя. Этот принцип принимали во внимание еще средневековые схоласты, и отчасти он является выводом из двух предыдущих. И, наконец, принцип Поппера. Карл Поппер, австро-английский философ. Или принцип минимизации несчастья. Гласит, что результатом политической деятельности, как деятельности моральной, должно быть не достижение счастья для, возможно, большего числа членов общества, а уменьшение их несчастья. С точки зрения качества жизни и вообще проблемы этики, этот принцип, построенный на уважении к человеку, нацеливает на поиски счастья на уровне индивидуума, оставляя в ведении политического сообщества создание основ для того, чтобы все его члены располагали минимумом необходимых жизненных условий и возможностью доступа к благам на равных началах, соответствующих их достоинству.